4. На это Матерн сказал: «Я был бы обеспокоен суровостью твоего замечания, если бы у нас с тобой не происходили по этому поводу частые, больше того, постоянные стычки, превратившиеся почти что в привычку. Ибо и ты не перестаешь преследовать и задевать поэтов, и я, кого ты упрекаешь в уклонении от судебных речей, ежедневно выполняю обязанности защитника, отстаивая от тебя искусство поэзии. Поэтому я бесконечно рад, что у меня появился новый судья, смотри примечание 6, который или воспретит мне впредь сочинять стихи, или, напротив, побудит меня своим веским решением покинуть теснины судебных дел, в которых я пролил столько пота, и отдаться более возвышенной и более священной разновидности красноречия». Смотри примечание 7. Примечание 6, то есть Юлий Секунд. Примечание 7. Красноречие в этом понимании — словесное искусство вообще. Конец примечаний.